Глава 95. Выглядевшая обыкновенной, дверь оказалась тяжелой. Полковник с силой навалился на нее, чтобы открыть. А когда все трое оказались в тамбуре, она закрылась с устрашающим лязгом, отрезав разведчикам путь к отступлению. Под потолком защелкали лазерные разряды. Система охраны начала обсчет объема. Щелчки прекратились. Полковник вставил удостоверение в прорезь, и зажглось окошко сканера для сличения отпечатков пальцев. Лишь после того, как приложил к нему палец, Мартель получил возможность припасть глазом к объективу иридиосканера. Когда идентификация была закончена, полковник произнес в микрофон. «Со мной двое!» Замок второй двери лязгнул, и все трое вошли в здание, где им преградил дорогу невооруженный охранник, обычный пехотный сержант. «Прошу пройти к столу», – сказал он. Джим и Тони посмотрели на полковника. Тот кивнул. «Положите автоматы. И ножи тоже». Разведчики повиновались. Они ожидали вопросов, мол, чьи автоматы, откуда. Однако охранника интересовало другое. Он поводил над оружием каким-то неведомым устройством и вернул все владельцам. «Порядок. Идем к Джо Паркеру», – сказал полковник и быстро пошел по коридору. Напарникам пришлось его догонять. «А кто такой этот Джо Паркер?» – спросил Тони. «Инструктор по стрельбе и еще по некоторым специфическим дисциплинам. Я хочу, чтобы он взглянул на вас». «Нам что, стрелять придется?» «Возможно, придется». «Но мы в плохой форме, сэр. За последние сутки спали 2 часа». «На задании идеальных условий не бывает. Либо без сна, либо без еды и воды, либо еще какая-то напасть. Но рука должна быть твердой, а глаз верным». Пришлось согласиться. Разведчики зашагали за полковником по бесконечно длинным и однообразным коридорам, иногда встречая мужчин и женщин с одинаково скучными лицами, с похожими прическами и папками для бумаг. Выйдя на лестницу и спустившись на пару пролетов, все трое оказались в просторном помещении, где хозяйничал тот самый Джо Паркер. Это был человек лет 50, полный, со светлыми волосами и бородой. Рука у Паркера оказалась мягкой, но рукопожатие крепкое. «Это Джим, а это Тони», – представил их полковник Мартель. «Ребята только что с аттестации». «Ну и как?» «Как видишь, живые. Это те, у которых стрелы в автоматах». «Ах, вон как!» – оживился Паркер. «Прямо в этих? Ну-ка дай-ка». Тони отдал свое оружие. Он думал, что Джо будет открывать затвор. Однако тот лишь взвесил автомат в руках и возвратился словами: «Сейчас посмотрим, как это работает». Он распахнул створки одной из стрелковых галерей, в которой на дистанции в 25 метров висела на фанере грудная мишень. «Ну-ка, стрельни». Тони встал поудобнее, поднял автомат и нажал спусковой крючок. Раздался выстрел. Пораженная мишень вздрогнула от удара. Паркер включил подачу, и транспортер притащил мишень к стрелковому окну. «Ты смотри!» – сказал он и покачал головой, обнаружив, что расщепившаяся стрела сумела пробить 9-миллиметровую фанеру. «Куда ты целился?» «Точно в середину, сэр». «Ну, если тебе верить, отклонение всего на 4 сантиметра. Дай-ка я попробую. Еще стрела найдется?» «Конечно». Джим и Тони выложили в общей сложности 8 стрел. «Осторожно, сэр, они очень жгутся». «Я помню». Джо Паркер 2 пальцами взял одну и внимательно осмотрел ее. «С казенной части», – подсказал Тони. «В этом весь фокус. Обычно в подобных случаях подсобные предметы пытались запихать сверху. Паркер открыл затвор и с трудом вставил стрелу. «Во как! Вы, значит, догадались загонять ее с натягом?» «Да, сэр, чтоб канавки нарезки придали ей вращательное движение». «Просто как все гениальное!» Совершенно серьезно произнес Джо и, вернув мишень на исходную позицию, произвел пробный выстрел. «Да, как и у тебя. Отклонение на 3-4 сантиметра. Значит, примерное рассеивание 7-8. Не так плохо для обыкновенной палки». «Но нам пора, Джо. Если тебе интересно потолковать с ребятами, вы сможете сделать это позже. А пока я представлю их сержанту-распорядителю. Им действительно нужен отдых, да и покормить не мешало бы». «Последний наш обед состоял из шоколадки», – пожаловался Джим. «Это еще не самый плохой вариант», –